«Вот, точно!» — восклицает она и победно смотрит на меня. «Не сойти мне с этого места!» «Ну, Галочка, если это так, то не знаю, как вас наградить», — говорю я. «Да, если это так, то Горбачеву некуда деться. Это именно то, чего не хватало мне для его допроса, для победы в этом допросе». Я смотрю на часы. Почти 12 ночи. «И тем не менее надо действовать. Галя предупредила. Вторая из проводниц, кажется, намерена продать то платье. Тогда исчезнет важнейшая улика против Горбачева, так что время терять нельзя. Поезд пришел в Москву всего 45 минут назад, значит, проводницы еще не убрали вагоны, не сдали белье, они еще в поезде, который стоит где-то недалеко на запасных путях. Надо успеть достать их там». «Ничего не знаю», — резко заявляет мне Горбачев на следующее утро, когда я вместе со следователем вызываю его на допрос. «Ничего не знаю и знать не желаю. Провокация, я буду жаловаться». «Ну, что это за позиция?» — усмехается следователь. «Другой на вашем месте досконально бы выяснил не только, в чем обвиняют, но и чем обвинения доказывают. А потом бы уж решал, жаловаться ему или, может быть, защищаться». Горбачев тяжело разваливается на стуле, огромный, рыхлый. У него бритая до глянца крупная голова, оплывшее бабье лицо и живые, очень сметливые глаза. «Ну ладно», — снисходительно соглашается он. «Выкладывайте, что у вас там есть?» Прищурившись, он в упор смотрит на меня. «Следователь, — говорю я, — предъявит вам обвинение в хищении продуктов, спекуляции, в подделке документов и в сокрытии прошлых судимостей». «Так это следователь», — насмешливо говорит Горбачев. «Ну а вам что от меня надо?» «Чтобы вы ответили, откуда у вас вещи Веры Топилиной, вашей соседки по квартире?» «Какие еще вещи?» — враждебно спрашивает Горбачев. «Что вы мне клеите? У меня грехов и так хватает». Я терпеливо перечисляю костюм, кофточка, платье и называю людей, у которых эти вещи обнаружены. «Врут они!» — хладнокровно заявляет Горбачев. «Что врут?» «Все!» «И вы на меня это дело лучше не вешайте, не пройдет. Я и дома-то в ту ночь не был». «Это кто-нибудь может подтвердить?» «Уважаемый, на такой крючок меня не подденешь, я воробей стреляный. Это вы доказываете. А я погляжу, что у вас получится. Кто меня дома видел? Кто видел, что я эти тряпки у Верки брал?» «Никто не видел?» «Нет таких людей, понятно?» «Значит, и улик у вас нет. 100 раз суд будет возвращать на доследование. Мартышкин труд. А я вам ничего не скажу. Положь мне железные улики, тогда поговорим. Вот так». Глава 5. Наши необычные похороны. Я сижу в кабинете Кузьмича и от досады прошу разрешения закурить, совершенно забыв на миг наше неписанное правило не курить в его кабинете. «Перебьешься», — говорит Петя Шухмин. «Пусть потянет», — сухо и безразлично разрешает Кузьмич. «Ишь, какой расстроенный! Как будто он ожидал, что этот Горбачев упадет перед ним на колени и все расскажет. А он, милый ты мой, всю юриспруденцию знает не хуже нас с вами. Имел возможность изучить на собственном опыте. И он прав, конечно. Выкладывай доказательства. А у нас... Ну, вещи же. И вещи же с кражи. Не выдерживаю я». «Ну что?» — сердито спрашивает Кузьмич. «А как они к нему попали, ты знаешь? Да он скажет, что купил по дешевке в каком-то бродяге на вокзале. Или под забором нашел, и все. Ты ничего не докажешь». «Да, с задержанием Горбачева и обнаружением у него краденных вещей дело нисколько не продвинулось вперед. Ведь мы раньше знали от Жилкина, что у Горбачева каким-то образом появились вещи Веры Топилиной. Кстати, сегодня утром и Нина, и Полина Ивановна опознали обе вещи, платье и кофточку. Но откуда они взялись у Горбачева, это остается неясным. Горбачев Горбачевым, но ты о другом не забывай», — ворчливо добавляет Кузьмич. «Ты мне того человека найди, который был вечером с Верой на стройке, чтобы из-под земли мне его нашел, понял?» Это важнейший свидетель, если...